Неоконченные споры. Жил я не в глухую пору, проходил не стороной. Неоконченные споры не окончатся со мной. Шли на протяжении суток с шутками или без шуток, с воздеванием к небу рук, с истиной, пришедшей вдруг. Долог или же недолог, век мой, прав или не прав, дребезг зеркала, осколок, вечность отразил стремглав. Скоро мне или не скоро в мир отправиться иной, неоконченные споры не окончатся со мной. Начаты они задолго, за столетия до меня, и продлятся очень долго, много лет после меня. Ни как повод, ни как довод, тихой нотой в общий хор, в длящийся извечно спор я введу свой малый опыт. В океанские просторы каплею вольюсь одной. Неоконченные споры не окончатся со мной.